Сиона прижалась к Мавику. «В этой машине, наверное, были макуты. Нельзя здесь больше оставаться. К тому же собирается дождь». Действительно, на Малька упала крупная теплая капля. Он неохотно последовал за Симоной, ломая голову в поисках ответа на вопрос, почему же приказы убили Финьоле. Во что бы то ни стало, нужно было это выяснить. «В конце концов, от дождя мы не растаем», — возразил он. Симона нервно засмеялась. «Вы не знаете, что такое грозовой дождь в Порто-Пренсе. Через четверть часа вся эта улица будет на метр покрыта грязной водой. Сточных канав здесь нет. Да и что тут стоять? Так мы все равно ничего не узнаем. Есть еще Жюльен Лало», — вспомнил Малько. «Вот кто наверняка в курсе. Надо его найти». Несмотря на 30-градусную жару и почти 100-процентную влажность, Симона зябко поежилась. «Если его сейчас нет дома, то он может быть только в одном месте», — сказала она. Нога у Малька провалилась в ямку. Выругавшись, он спросил, где. Они подошли к его машине. Рядом с ней, на тротуаре, спали двое нищих, прикрыв лица шляпами. Малька сел за руль. «В казино», — сказала Симона, — «это единственное место, которое сейчас еще не закрыто». В зале казино было тесно, как в чулане, но, к счастью, там работал кондиционер. Заведение находилось в конце авеню Гарри Трумана на берегу моря. Перед входом стояло около десятка машин. На противоположной стороне бульвара устало прохаживались проститутки. Дела у них, похоже, шли не блестяще. Сидевшая на складном стуле юная негритянка открыла дверь Малька и Симоне. Было половина третьего ночи, и в зале осталось совсем немного игроков. Четверо негров без большого энтузиазма дергали ручки расположенных вдоль стен игральных автоматов, беспардонно запрограммированных на проигрыш. Игра в рулетку уже закончилась, оставались только карты и большая лотерея. В баре сидело несколько пьяных. Жюльена Лало не было. Малька нахмурился, заметив сидящего к нему спиной за стойкой бара толстого длинноволосого белого в голубой рубашке. Это был никто иной, как Берт Марни, вампир. «Пошли отсюда, не будем терять времени», — сказал Малька Симоне. Но не успел он договорить, как, заметивший их Берт Марни, быстренько заказал 3 ром-пунша и, выражая бурную радость, бросился к Мальку. Его светлые волосы были спутаны, верхняя губа выступала вперед еще больше, чем обычно. Скошенный подбородок, казалось, отсутствовал вовсе. «А где же мой друг Фрэнк? Почему его с вами нет?» Малька холодно ответил. «Я его не видел». В маленьких глазках Берта Марни блеснул циничный огонек. Он скользнул взглядом с Малька на Симону и хохотнул. «Ну да, оно может и к лучшему». На его рубашке не хватало 2 пуговиц, брюки были покрыты пятнами. Он фамильярно взял Малька под руку и потащил к бару. Симоне не оставалось ничего другого, как последовать за ними. По дороге Берт Марни схватил оставшуюся в чьей-то тарелке дольку ананаса и сунул ее себе в рот. Дальше произошло нечто неожиданное. Выругавшись, он опустился на четвереньки, пошарил по грязному полу и торжествующе выпрямился, держа 2 пальцами какой-то маленький белый предмет. Улыбнувшись и продемонстрировав отсутствие зубов, Он быстро поднес руку ко рту.